Жан Казимир сказал, что знаменитое выражение Барреса «люди без корней» устарело и должно быть заменено другим. Люди выбиты из колеи, и что в беспорядке виновата система, а не орудие, которое она привела в негодность. Такая постановка вопроса льстила скрытому тщеславию буржуа, сидевших в зале заседаний. Им было приятно считать в глубине души, что быть носителями цивилизованного разума их привилегия. Давая показания, Жан Казимир время от времени обводил судебный зал своими холодными и умными глазами, неторопливо и равнодушно скользил взглядом по набухшему злобой лицу рычавшего Симона, точно по какому-нибудь неодушевленному предмету, и, переходя к другим предметам, разматывал клубок своих коротких и безупречно построенных фраз. Похвала председателя и волна молчаливой, но явной всеобщей симпатии отметили конец его выступления. Тут произошла эффектная сцена. Попросил слово отец обвиняемого. Он был вызван в суд из КОС, но, знавшие его, не думали, что ради такого дела, не сулящего никакой прибыли, этот деревенщина оторвется от своих каменистых полей. Он решил вопрос о поездке в самую последнюю минуту. Естественно, все ждали, что он станет защищать сына, но зал содрогнулся, прежде чем старик успел произнести хотя бы одно слово. Оба, отец и сын, стояли друг против друга с перекошенными лицами, выкатив страшные глаза. По залу пронеслось дыхание ненависти. Среди гробового молчания старик поднял руку, принес присягу и заговорил. Подобно сыну, это был человек коренастый и грузный, точно вырубленный топором. Плотное туловище сидело на коротких, как обрубки, конечностях. С каждой стороны привинчены по руке настоящие клещи. Ног не видно, они словно привинчены к полу. Никто и не думал рассматривать его лицо. Оно было такой же конечностью, как четыре других. Глыба кричала, хрипота и сдерживаемое бешенство мешали ей говорить нормальным голосом. «Господа судьи, я не затем пришел, чтобы просить у вас пощады для этого человека. Я затем пришел, чтобы сказать вам, отомстите ему за меня. С того самого дня, когда он вышел из чрева своей покойной матери, которая из-за него погибла, он у меня как бельмо на глазу. Я ничего не видел от него, кроме неприятностей. Он гордец, он не желал работать руками, он презирал труд крестьянина. Им больше нравилось валяться на скамейках и ничего не делать, только забивать себе мозги проклятыми книжками, в которых полно всякой гнили. Это они его научили оскорблять все достойное уважения. Я не понимаю, о чем вы думаете, господа парижане, когда эткот отравляете наших парней? Моя бы власть, я бы все эти книжонки в сортир спустил, а ихнюю всю писанину на подтирку употребил. Я себя утешал, я все думал, когда-нибудь эта дрянь будет ему приносить доход. Он похвалял, что собирается стать каким-то министром, а вот чем он стал — висельником. Скажут, от одного до другого рукой подать, возможно, но он застрял на полдороги. Держите его крепко, нам он не нужен, довольно нам крови испортил. Нет ни одного человека в нашей семье, да и во всей деревне, у кого бы он ни пытался выманить деньги. Чего только он, подлец, не вытворял, чтобы выудить денежки у добрых людей. Заодно это его надо было на каторгу. Только со мной у него ничего не вышло, я его знаю, меня не проведешь. Симон раскрыл свой огромный рот и гаркнул. Нет, тебя провели, старый рогоносец. Зал затрясся от взрыва нервного смеха. Смех разрядил напряжение. Мишенью был старик. Мишень отметила попадание. Напрасно старик вопил и выходил из себя. Этим он только подтверждал, что удар был меткий. Началась перебранка. И прежде чем председателю удалось водворить тишину, приоткрылась деревенская трагикомедия. Яростные столкновения вторично женившегося старого Тезея с Ипполитом. Плут испачкал его гнездо. И что еще хуже, Федор, видимо, пустил его не только в отцовскую постель, но и в отцовский кошелек. Старик ни за что не хотел его признавать. Мысль о том, что его обворовали, приводила его в еще большее бешенство, чем измена жены. Но он неуклюже пытался все отрицать, а вор стоял на своем. С этой минуты всем стало ясно, что отец отдаст плоть от плоти своей палачу. Все ждали. Долго ждать не пришлось. Когда слово опять было предоставлено старику, он стал потрясать кулаками. «Не стану я отвечать на его мерзости. Довольно, надоело. Я знать не хочу этого мерзавца. Он нас всех ославил. Да простит меня Бог за то, что я его сделал, господа судьи. Теперь он принадлежит вам. Исполняйте свой долг. Я свой выполнил. Избавьте меня от него».